Глава 3. Вводный урок в Академии. Погасла картинка и закончилось воспроизведение видео, что многие уже видели и пересматривали, если не сотню, то десяток раз. Куратор нашей группы абитуриентов выключил технику и посмотрел на нас, три десятка мальчишек и девчонок, пронзительным хищным взглядом. «Что? И даже никто не спросит, зачем вам в сотый раз показали это видео?» В ответ ему была гробовая тишина. «Конечно, ведь нас предупредили, что мистер Рюдигер — редкая сволочь, что любит, просто обожает прилюдно унижать за малейшее нарушение субординации». «Разумно. Тогда я сам спрошу. Вот ты!» — ткнул он пальцем в соседний ряд. «Встать, представиться!» Поднялся слегка пухлый парень, такой же, как и все мы, выпускник одной из тысяч военных школ Европы. «Сэр, выпускник военной школы Флетхайера, Джайо Обоей!» — представился этот выбритый под ноль пухляш, явно имеющие смешанные корни из Европы и Африки. «Никогда не слышал о такой дыре. 50 приседаний!» — безапелляционно заявил этот старый козел. «Сэр?» — непонимающе посмотрел на него Джайо. 100 приседаний!» — испепеляющим взглядом посмотрел на него, как на какое-то насекомое мистер Рюдигер. «Ты представься!» — он тыкнул лазерной указкой на бледнокожую молодую девчушку, что в противовес пухляша явно страдала чрезмерной анорексией. «Сэр, выпускница военной школы Святой Барбары Амели Камю!» Вскочила по стойке смирно, и представилась эта высокая девочка с видимыми невооруженным взглядом костями, выпирающими повсюду. Очевидно, сюда принимают, если не всех, то очень многих. Есть ведь и гражданские направления оборонных ведомств. Строительство, логистика, например. Впрочем, этим двум будет явно сложно поступить на популярный факультет. 50 приседаний!» Все так же безапелляционно заявил наш добрый куратор. «Ты!» Внезапно его указка среди всех остальных выбрала меня, и я подскочил. Подскочил и замялся. Догадка посетила меня, и я рискнул. «Сэр, абитуриент военной академии Ареса, Иван Тормель». «Молод... Иван? Русский, что ли?» Удивился он, хотя я и угадал причину его публичных наказаний. «Так точно». «Что-то не похож», — схватился он за подбородок. «Я из многонациональной семьи, сэр, из самых разных регионов империи». «Иван Тормель». Он посмотрел на меня странным взглядом. «Сэр, я спрашивал вас о вашем генеалогическом древе?» «Никак нет, сэр». Я понял, что косякнул. «Так а на кой черт ты мне по ушам ездишь? Да и один хрен ты не похож. Мелкий какой-то. Приседай, пока я не скажу, хватит». «Есть, сэр». «Хе-хе». Прошел смешок с заднего ряда, и идиот стал следующим, на кого показала указка гада Рюдигера. Продолжился опрос знакомства с абитуриентами 34-й группы, поступающей в военную академию Ареса. Одну из шести великих академий, что 5 лет назад начали работу по подготовке специалистов, истинных героев и воинов, что, не щадя своих жизней, сражались за нашу планету с проклятыми шайтранами. «Абитуриент Глимботский, ответьте на мой вопрос, почему день инаугурации почившего президента США Джо Трампина называется днем начала и конца?» Один за одним студенты отвечали на вопрос, предлагая свое или где-то услышанное мнение. Ни один из ответов не устраивал капризного куратора, и вскоре класс принялся приседать в полном составе. Кому-то повезло, и он получил всего лишь 50 приседаний. С довольной ухмылкой преподаватель смотрел на потеющих подростков, большинству из которых было не больше 17 лет. Медленно, словно растягивая расплавленный сыр, он принялся объяснять. «Этот день называют так...» «Потому что в этот день закончилась спокойная и размеренная жизнь человечества. Старые ценности умерли. Прошлые распри и обиды оказались забыты и похоронены. На их место пришли отчаяние, боль, непонимание и праведный гнев. А еще в наш мир пришла магия. И что удивительнее всего, сразу в двух своих проявлениях. Самые начитанные из вас должны были слышать фразу «Высокие технологии ничем не отличаются от магии». И это действительно так». Брошенный шлем с видеозаписи оказался тем самым магическим артефактом, что пусть и был старьем по меркам посетивших нас инопланетян, для нас оказался чем-то невообразимым. Все ваше дальнейшее обучение будет связано, так или иначе, с тем техническим чудом, что смогли вытащить, проанализировать и воспроизвести величайшие умы человечества, даруя нам оружие, силу и надежду в сражении с многочисленным врагом». Мистер Рюдигер сделал паузу и злым взглядом посмотрел на нас. Практически переставшие приседать абитуриенты принялись с двойным усердием выполнять упражнения, боясь привлечь лишний гнев злого старикана. «Да-да, и не сбавляем темп, иначе я буду рассказывать долго и нудно, как старый Алонсо». Упомянул он кого-то из коллег в Академии, судя по всему. «На чем я там закончил?» «Ах да, магия». Технологические чудеса оказались не единственным подарком, что легкомысленные, высокоразвитые индивидуумы из далекой галактики нам оставили. Этих видео нет нигде, но знаете. Пока наши специалисты изучали портал, из него вышли еще несколько существ. Вышли и сходу бросились в атаку, убивая исследователей. Выставленная охрана и подогнанная техника встретила неприятеля, шайтранов, уничтожив их. Но один успел сбежать, будучи тяжело раненым в портал. Спустя сутки из него хлынули не разведчики, а тяжело бронированные войска этих проклятых иномерцев. Тогда же встретились мы с тем, что называется магией в классическом ее понимании. Вернее, это было весьма специфическое эль-поле, которым редкие шейтраны управляли и направляли. Все стали называть его маной. В нашем мире его нет и не было ранее. А вот мир шейтранов наполнен им до отказа. И через портал это самое поле просачивается к нам. К сожалению, хочу заметить, для нас это весьма плохо. Ибо не будь у нас маны на планете, мы бы эту средневековую шваль вышвырнули бы обратно в этот чертов нерушимый портал. Но, увы, теперь мы живем в грёбаном мире чудес. Но от вас зависит, со сколькими из этих чудес вы успеете познакомиться, прежде чем сдохнете. Я же постараюсь довести вас до того момента, где каждый сможет испытать и технологическую магию, и магию этих проклятых шайтранов. Закончили приседания». Отдал в конце своего размеренного монолога он указание и повернулся лицом к группе. 10 везунчиков, которым выпала честь приседать неограниченное количество раз, с трудом поднялась и принялась рукавами вытирать пот со лба. «У тебя какой-то вопрос, Иван?» Увидев мою поднятую руку, обратился ко мне садист Рюдигер. «Сэр, я слышал, люди тоже могут управлять этой маной, сэр. Мы можем использовать это против наших врагов, сэр». «Вопрос хороший по существу». Отправив меня за парту и поглаживая подбородок, начал ходить взад и вперед мистер Рюдигер. «Это действительно так. Примерно 1 из 100 людей, особенно родившихся после контакта, способен воздействовать и пропускать через себя эль-поле, ману, другими словами. Из этих счастливчиков, опять же, каждый сотый способен эту ману не просто в себя впускать и рассеивать, а концентрировать в заклинание и что-то стоящее. И стоит понимать одну простую истину. Для нас это что-то новое и неизвестное, малоизученное. А для шайтранов это нечто само собой разумеющееся. Они всегда жили под влиянием этого поля и владели им. И им владеет, подчеркиваю, каждый шайтран. Просто некоторые, называемые нами истинными магами, владеют им в разы лучше обычного рядового воина. Ладно, у нас подходит к концу время занятия. Сейчас все собираемся и двигаемся за мной в колонну по два. Нам предстоит пройти тесты для определения ваших предрасположенностей и будущих подразделений. Встали!» Мы резко вскочили, готовые отправиться на мистические тесты, которые должны были решить нашу судьбу. Кто кем станет, на какой факультет попадет, боевой, операторы, логистика и снабжение, фортификационный, разведывательно-диверсионный. В Академии Ареса, как и в 5 других академиях, было более чем достаточно вариантов для всех, кто готовится уйти на войну. Ежегодно выпускалось около 50 тысяч выпускников, что занимали младшие и старшие командные должности на фронте. И это только с нашей академии. А ведь она была не самая крупная. Мне пришлось здорово постараться, чтобы попасть в эту академию и отказаться от благ военной академии Руси. Иногда я думаю, а как бы сложилась моя жизнь, если бы мы тогда выбрались из злополучных штатов. Но прошлое нельзя изменить. Проклятые шейтраны. Не зря дед называл вас шайтанами. Я убью вас. Всех, кого смогу. Блин, ноги-то как болят. Зря я утром не размялся, как положено. Так еще и тестовый центр находится на возвышенности. Академию Ареса можно смело назвать городом. Примерно 250 тысяч студентов, обслуживающий персонал академии, преподаватели, военные специалисты, прибывшие на переаттестацию или курсы повышения квалификации. Плюс госпиталь для получивших средние и легкие ранения. Такой своеобразный восстановительный центр. Всего на огороженной 5-метровым железобетонным забором и несколькими кольцами укреплений территории проживало порядка 350 тысяч человек, по моим прикидкам. Настоящее число, как и на любом военном объекте, естественно, держалось в секрете. Мы бодрым шагом, чуть ли не бегом, взобрались по ступенькам к массивному кубическому зданию и заняли очередь возле 5-го шлюза. Всего их было 10, и в каждой входила за раз группа из 30 человек. Прошло несколько минут, и шлюз открылся, запуская ближайшую ко входу группу. Нам осталось подождать всего 5 циклов. «Скучно что-то. Холодно. Упор лежа принять?» — скомандовал Рюдигер и сам первым упал на землю. 30 отжиманий. Выполняем вместе со мной и все вместе считаем». Он приподнял голову и скомандовал 1. Мы начали отжиматься, и под удивленные взгляды стоящих в очередях абитуриентов вслух вели счет. «Халтура! Жирный! Полное отжимание! Еще раз так отожмешься, и я начну счет по новой, понял?» «Так... точно!» Обливаясь потом и тяжело дыша, отчитался тот самый пухляш. 27! Повторял счет совершенно невозмутимый старик, оказавшийся в прекрасной физической форме. Сам он при этом не сводил глаз с пухляша, что на трясущихся руках кое-как поднялся. 28! Продолжил счет мистер Рюдигер, а я между тем задумался. Почему старик? Наверное, это из-за седины. Но если представить его выбритым наголо, то ему и 40 лет не дашь. Надо бы разузнать на эту тему при случае. Но еще лучше хорошо сдать тест и попасть в один из 3 факультетов. Боевой, разведывательно-диверсионный или операторов боевых машин. Пусть и смертность на них выше, но и враги куда как ближе. А значит, есть все шансы отправить парочку этих шайтанов на тот свет. Не знаю, во что они верят, но если только у меня будет шанс, я им устрою ад и на земле. 29! При исполненной злобой я так сильно и резко опустился, что ударился подбородком об плитку. Заболели зубы и заложило уши. Привкус крови во рту подарил мне понимание того, в какое именно место я отправляюсь. Это военная академия Ареса, бога войны. И я надеюсь принести на твой алтарь души множества врагов рода людского.